Здравствуйте. Компания «Амбассинанс», специалист Виктором, нам разговор на записывается. Вы Алина Александровна. Да, фамилия ваша как? Рейхова, вас хочу я послушать, по какой причине вы сегодня решен вопрос, у вас задолженность в компании «Манина». Ой, вы знаете, какая история? Уже 30 дней, как вы меня терроризируете на этот, более 30 дней по этому поводу. А компания Moneymon до сих пор мне не прислала уведомление о том, что передала дело третьим лицам. Соответственно, вы сейчас мне звоните незаконно. Рекомендую положить трубку, и по этому вопросу, пока у меня не получится, пока я не получу подтверждающую документацию, рекомендую больше не звонить. Уведомляют обязаны, согласно 230-го федерального закона, обязаны меня уведомить. 230-й федеральный закон, статья 9, обязаны меня уведомить. Прочитали между строк, Алина Александровна? В смысле, прочитала между строк? Кредитор обязан в 30-дневный срок уведомить меня о передаче, как там, по агентскому договору третьим лицам. Обязан. Кредитор, якобы кредитор, этого не сделал. Соответственно, ваши звонки мне незаконны. Алина Александровна, мы с вами стоим 2 минуты. Изучите еще раз федеральный закон 230. Да, изучите вы тоже еще раз федеральный закон 230. Вы можете расценивать это как вам угодно. Единственный момент, что вы сейчас нарушаете 230-й федеральный закон, когда вводите меня в заблуждение. 230-й федеральный закон, ага, не дает вам права нарушать условия... А и вам также не дает права нарушать его. Вы законопослушные, там, все, товарищ, как это вы не нарушаете? Кредитор меня не уведомил. Соответственно, ваши звонки незаконны. Как это в рамках закона? Стоять, не говорите со мной в параллель. Давайте вести конструктивный диалог. Хорошо, отлично. Понятно мне? В смысле, научитесь общаться? Я прекрасно общаюсь. Я у вас спрашиваю, на каком основании вы нарушаете закон? В смысле, до свидания. Стоять, звонилка. 230-й закон почему нарушаешь? Почему закон нарушаешь? Почему нарушаешь закон? Ответь мне. Ответь. Почему нарушаешь закон? В том месте, что ты мне звонишь, ты задаешь вопрос, ты слушай ответ. Мы с вами о нем не пообщаемся, потому что вы не подслушиваете. Потому что я что? Потому что я что? 3 минуты одно и то же, Алина Александровна. Потому что я что? Ты только что сказала. Ой, да иди ты в жопу. Звонилка хренова. Ага. Да, конечно, бегу и волосы назад. Прям бегу. Административный штраф. Угу. А еще собака с милицией приедет, описывает свое имущество. Да? Ой, да, господи, кого судите в моем воспитании? Тебе, что ли? Попрошайка телефонная. Попрошайка. О чем ты поспорила? Что ты попрошайка? Ну ты же звонишь и попрошайничаешь. Алина Александровна, вы обращаетесь за займами, а не я? Нет, я не обращаюсь. Мне их навязала компания. Я не спрашивала, не просила. Они мне сами написали. Возьми, пожалуйста, денег. Я думала, у идиота что не брать. Надо брать. Ну, конечно. Да. Что сказала? Ах ты, блядь. Не исключено. Что? Не исключено, что вы хотели. Что значит не исключено? Мне нужно 25 на подтверждение. Но это вам нужно, мне-то этого не нужно. Что значит вам? Ну, значит, мне нужно. Мне звонишь, какая-то барышня, что-то от меня хочет. И вы настаиваете на том, чтобы я потакала. Я звоню из компании МПА «Финансы». И что теперь? Да кто вы такая, чтобы от меня что-то требовать? Я представитель компании «МПА И что у нас? МБС финансы – это управление делами президента или что? Что это такое? Какая-то шарага. И вы имеете право что-то требовать от кого-то? Да сейчас прям. А я не буду общаться нормально с коллекторами. Вы низшая каста человечества вообще, в принципе. Я не пытаюсь выкручиваться. Я говорю о том, что я не собираюсь отвечать на вопросы какой-то коллекторши несчастной. Говно, низшая каста населения. Вот и все, что я думаю. Зачем вы грубите? Я вам грубила? А я вам грубила. А я ненормально разговариваю. Вы мне звоните, не я вам. Я задаю тон разговора. Наша компания пытается банком решить проблемы с банком Тинькофф, а вы начинаете с тобой разговаривать. Зачем? Затем, что ваша компания нисколько не ценна не только для меня, но и для банка Тинькофф, только потому, что банк Тинькофф отправлено и банком получено давным-давно отзыв мой на обработку персональных данных. И вот банк Тинькофф настолько к вам относится, что даже он не соизволил вас уведомить о том, что вы не имеете права больше мне звонить. Мы как раз имеем право знать, почему, потому что наши встречи подтверждены на таких читателях, как у нас. Да, и настолько наплевательски банк Тинькофф к вам относится, что он даже не собирается присылать мне. Не надо разговаривать со мной в параллель. Настолько... Первый вопрос, где агентский договор, почему я его не видела? Второй вопрос, где требования банка? А вы не знаете, где ваш агентский договор, а как же вы денежные средства? Где ваш агентский договор, а не мой? И где перечисляли? А агентский договор заключается между нашей компанией и банком. Да, и об этом меня должно уведомить среди партнеров. Прекращайте задавать. Слышь ты, коза, ты что, офигела, что ли, в таком тоне разговаривать? Нет, не буду я ничего слушать. Что он сбавила? Курица. Курица, говорит, тон сбавила. Это с какой такой стати? Ты кто такая? На лбу себе зафиксируй, овца. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Полка от тебя. Курица. Курица. Ты сейчас пытаешься быстренько скрип потарахтеть и бросить трубку? Ты пытаешься скрип протарахтеть и бросить трубку быстро? Ты курица. Нет, мне непонятно, ты курица. Куда ты сделаешь запрос? Чего ты несешь, идиотина? Кто тебе какую информацию даст? Господи, вот разводит людей своим, блин, бритьей своей. Ну, кидай трубку. Кидай трубку. Да кто тебе что предоставит? Кто ты такая? Говно. Ой, боже мой, сказочники. Ага. Угу. Кидай трубку уже. Добрый день, это Сталина Александровна. Отдел взыскания компании «МБА Финанс». Специалисту Солону Владимировну идет задача разговором с занимаемым отношениями к финансовой компании «Магнимен». 139 дней у вас идет срок просрочки. 23 595 рублей. Срок копейка платит. Требования компании, чтобы данным премиум вы рассчитались до 18 августа и закрыли свой расчетный счет. Оплата поступает. А где требования? Вы обязаны оплатить. Требования, где вы говорите? Требования компании, а где требования? 5 марта, Алина Александровна, не делайте вид, что вы не знаете, что ваше дело сейчас находится в компании МБА Финансы. Не знаю я, что там в компании МБА Финансы находится мое дело, так как кредитор не уведомлял меня об этом. Также ваше дело находится и в фонд финанс, где вы оформляли займ, где вы также не оплачиваете, понимаете? И что? И в Тинькофф банке то, что у вас имеется. У нас тоже находится ваше и дело. И ни один из этих кредиторов меня об этом не оповестил. Наша организация работает со всеми банками и со всеми микрозаймами. Наше коллекторское агентство. Алина, я вас поздравляю. Вы что это не поймете до сих пор. Почему я должна что-то понимать? Ну как это? Ну вы же, наверное, читали свой договор займа, когда оформляли? Ничего не было, ни договора, ничего не читала, ничего не видела. Желательно пункт 15 внимательно прочтите, Да зачем мне это нужно? Где написано? Нет, пункт 5, извините. Где написано то, что вы даете свое согласие на обработку ваших персональных данных? Ага, а потом я отправила отзыв данного согласия об обработке, не говорите со мной в параллель. А потом я отправила отзыв своего согласия на обработку персональных данных. И данный отзыв получен кредиторами. Кредиторы мне по этому поводу уже отписались. Угу. Они написали о том, что получено, принимаются меры по отзыву. Только еще долго принимаются. Наверное, уже отозвали, но вы все равно продолжаете свои мошеннические действия. Нет. Дело не отзывается, не отзывается, Алина Александровна. Допустим, закрыто по заявке клиента. Фаза будет стоять дело. Ну, знаете, я не должна вникать в ваш внутренний регламент какой-то. Да зачем мне это нужно? Я один раз отправила отзыв, потом вы будете и вы, и кредиторы иметь бледный вид в ФССП. Какие лица будем иметь? Бледные лица вы будете иметь. Бледные? А почему мы будем иметь бледные лица? Ну, потому что есть законодательство, вы его нарушаете нагло. Еще чего-то позволяете себе требовать. А вы не нарушаете, Алина Александровна, нагло? Идите в суд. Тут идите. Тут идите. А где договор займа? Договор займа где? Когда были перечислены, но еще... Это не договор займа, это оферта. Это оферта. Это не договор займа. Почему вы апеллируете статьей 807 договор займа, если в моих отношениях с перечисленными вами компаниями нет договора займа, есть только оферта? Скажите мне, пожалуйста, Усова, как вы сами оцениваете свою эффективность? Вот вы мне звоните, я с вами общаюсь, ничего не происходит. Как вы и компания, которая с вами сотрудничает, оценивает вообще вашу эффективность? Какой от вас прок? Ну, уже понятно, по-моему, вижу, понятно, что не собираюсь я ничего оплачивать вам и с вашей подачи. Вы глубоко заблуждаетесь, у меня нет такого желания. Да кредитная история уже испорчена, уже вся информация отправлена. Слышите меня, Усова? Уже испорчена кредитная история, сейчас уже смысл какой. Алина Александровна, в любом случае вам будут звонить постоянно. А если ваши звонки не несут для меня никаких негативных последствий, я даже рада всегда с вами пообщаться. Но, смотрите, я же должна быть как-то замотивирована для оплаты. Я пока не вижу мотивации. В суд вы отказываетесь, вернее, кредиторы отказываются обращаться. Посредством осуществления вами каких-то звонков, ну, вряд ли вы добьетесь, не то что вряд ли, 100% вы не добьетесь от меня ничего. Какая эффективность, какой смысл? Какая для меня мотивация, чтобы я сейчас пошла и оплатила? Я задаю конкретно вам конкретный вопрос. Какая для меня мотивация, чтобы я пошла и оплатила? Так я же отозвала свое согласие. Как же могут продать по договору сессии? Да при том же, что у нас есть 230-й федеральный закон, статья 9. Это в договоре написано, а в 230-м федеральном законе, в статье 9, написано другое. Вы слышите меня, что я вам называю конкретную статью конкретного закона, а вы мне говорите о договоре. Итак, я повторяю свой вопрос. Какова ваша эффективность? В чем моя мотивация, чтобы я пошла и оплатила? У вас же тоже наверняка там есть свои какие-то показатели, там как-то оценивают вашу работу. Вот какова ваша эффективность, скажите мне, пожалуйста. Я вот сейчас, я не понимаю, почему я должна идти оплачивать. Каким вы людям хотите помочь? А в чем ваша помощь заключается? То, что вы звоните, доводите людей до нервных срывов и самоубийств, в этом ваша помощь заключается? В чем ваша помощь заключается? У кого Да, господи, что, в малых случаях прогуглите, сколько людей закончили после общения с вашим братом, сколько людей там прыгали из окон и травились. Слушай, скажите, зачем вы говорите со мной в параллель все время? Мы ведем конструктивный диалог или просто так? Отлично. Объясните мне, пожалуйста, какова ваша эффективность? Завтра, послезавтра наши сотрудники с вами еще раз свяжутся. Здравствуйте. Вам звонят от компании МБАС. У нас Александр Евгений Александрович идет от этого. Алина Александровна, верно? Я вас слушаю. Алина Александровна, звоню по поводу вашей зарплаты перед компанией МНИМЭН. Ранее брали займ 18 марта 2017 года. Он продал вас за должность 30 марта 2017 года. Срок просрочки 138 дней, сумма 23 595 рублей 40 копеек, соответственно. Компания кредитор Монимент требует погасить за тот длинный срок до 17 августа включительно. Оплата от вас поступает? А подскажите, пожалуйста, я когда получил уведомление о том, что права на взыскание переданы третьим лицам? По агентскому договору вы, кредитор обязан меня уведомить о том, что передал информацию третьим лицам. Обращайтесь, пожалуйста, в компанию «Монимент». Зачем мне это нужно? Ну как, вы же хотели договор, пожалуйста, обращайтесь к новому кредитору. Нет, стоп. Данные действия регулируются 230-м федеральным законом статьи 9 о том, что кредитор обязан меня уведомить. У меня отношения с кредитором, отношения с компанией NBI Finance у меня, послушайте меня, пожалуйста, отношений с компанией NBI Finance у меня нет. Вы появляетесь в этих отношениях, утверждаете, что вы являетесь представителем кредитора, о чем кредитор меня не уведомляет. Даже просто логично рассудить, да? Я без уведомления кредитора абсолютно прекрасно имею право не отвечать на ваши вопросы, не давать вам никакой информации. Конечно, это мое право, да. От этого задолженности не изменится, как были должником, так и остались. Должником меня может назвать только суд. Уже суд у нас был. Но как, почему? Потому что должником меня может назвать только суд. На данный момент я заемщик. Пусть проблемный, но заемщик. Нет, вы не заемщик. Это кто так решил? Тинькове вы даже заемщик. Это кто так решил, что я должник? Кто так решил? У нас был суд? Вы отказываетесь от оплаты, я правильно вас понимаю? Вы неправильно меня понимаете. Я отказываюсь от взаимодействия с компанией МБА Финансы, потому что вы звоните мне незаконно. Ну как, а вы законом взяли денежные средства в компании МБА? А не имеете вы права задавать никаких либо вопросов. Вообще никакого. Потому что кредитор обязан меня уведомлять о появлении в наших отношениях с третьей стороны. Алина Александровна, уважаемая Алина Александровна, ну вы обращаетесь к кредитору? Зачем мне это нужно? Не я должна обращаться к кредитору, а кредитор должен меня уведомить. Вы знаете свои права? Да, я прекрасно знаю свои права. Неожиданно, правда? И нарушаете их. Нарушаю свои права? Каким образом? Поделитесь. Какой? А точнее статью 309 Гражданского кодекса, где обязательно должны исполняться надлежащим образом соответствует условиям договора. Так, статья 309, это у нас что? Читайте, вы же закон знаете хорошо. Ага. И хватайте своими записями. Что потом? Очень все знаете. Я говорю, потом на Ютубе... Ай, вы в курсе, очень приятно, да, хорошо. Конечно. Читали отзывы о вас, какие люди оставляют? Нет, я не читаю отзывы. Зря, почитали бы, возможно, что-то изменили бы в своей жизни. Ну, как зачем? Наверное, каждому человеку интересно знать, что думают люди о нем, его труде и вообще его существовании в принципе. В принципе, мне это не интересует, я исполняю свои обязательства, которые дал работодатель. А как же совесть? Есть, нету? Я фиксирую по вашей просьбе отказ от оплаты. Я такого не просила. Зачем вы перекручиваете мои слова? А еще скажите, пожалуйста, вот каждый раз вы звоните и каждый раз мне подождите. Алло. Здравствуйте. У нас есть для вас важные функции. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло. Угу. Повторите фамилию свою, пожалуйста, отчетливо. Под запись разговора. Заливак с фонариком. Заливак. Заливако. Угу. Анна Олеговна, чего ж нарушаем закон-то 230-й федеральный? Сегодня звонили уже вы. Ну, сегодня уже звонили, зачистили прям. Но не мы с вами конкретно, но ваши коллеги... Да, 15 минут назад звонили. Я еще не успела ролик смонтировать. А, последний раз вы общались с вашей компанией? 15 минут назад. Ну это знаете почему? Вот потому что вы звоните с мобильных телефонов левых, и я потом не могу доказать, что вы нарушаете 230-й федеральный закон. Ну, собственно, например, вы сейчас звоните с левого мобильного телефона. И как я могу определить, что вы из... Что-что? Этот телефон зарегистрирован на нашу компанию. Ну так как я могу? Вы мне, ваша компания может мне предоставить номера телефонов, которые зарегистрированы на нее? Чтобы я понимала, что мне звонят из МБА финансов, они какие-то мошенники. А то же вы потом отписываетесь от своих слов, когда припекает. Говорите, что нет, не звонили, не мы это были. Я вообще говорю, именно по поводу Тинькофф Банка вам не звонили. А, по Тинькофф Банку, ну ладно, хорошо, по Тинькофф Банку давайте, согласна. Начинайте. У вас просрочка 105 дней, 26 тысяч рублей. Ага. Нет. Потому что банк Тинькофф пока еще не сходил в суд. Как только сходит и суд вынесет решение, так сразу я оплачу. Ну, потому что я так хочу. Все спорные решения у нас решаются в стране в суде. А вы в курсе, да, что я отправила в компанию, в Тинькофф Банк отправила отзыв своего согласия на передачу, на обработку персональных данных и передачу третьим лицам? И если он кому-то продаст по цессии после этого, то будет иметь нехорошие последствия. Договор не может стоять выше закона. 230-й федеральный закон. В любой момент я могу направить кредитору отзыв своего согласия об передаче, обработке и передаче персональных данных. По любому договору, там нет такой пометки, по агентскому, не по агентскому. Вы зачем сейчас выдумываете? А, ну, понятно, конечно. Нет, я знаю, каким образом банк будет выкручиваться в этой ситуации, но то, что он продаст, исключено, продавать он не будет. Нет, это не мое мнение, это мнение юристов и это законодательство Российской Федерации. Так что я доверяю ему больше, чем вашим словам. Но если я нарушаю, идите в суд. Ну и что? Ну вот смотрите, Светлана Олеговна, ну передаст банк, продаст банк кому-то, будет звонить мне еще кто-то, такой же, как и вы. Что-то спрашивать, я буду так же отвечать. Меня это ни в коем случае нисколько не тревожит, даже наоборот радует. Да, да, мне все равно. Меня тоже это, что сейчас не интересует. Ну и что? Для меня какие последствия негативные в этом случае? Какие? Я их не вижу. Да, куда она там, она увеличится? Господи. По какому взысканию? Если я, кроме как через суд, никак не буду платить, а вы говорите, что суд не будете подавать. Ну и как вы с меня их взыщите? Ну, банк и кредитор не будет. Ну, так и чего? Для меня, объясните мне для меня последствия. Вы по агентскому договору должны объяснить для меня негативные последствия. Вот, допустим, вы говорите, что банк продает по цессии. Хорошо, продает, и что? Звонит, продолжает, кто там покупает, коллекторское агентство, звонят мне и говорят, долг вернешь? Я говорю, нет, идите в суд. В суд они не пойдут, точно так же будут звонить, меня радовать, потому что иногда очень интересные экземпляры попадаются. О, ну потому что изучила судебную практику по этому вопросу. Это, наверное, уже нас не касается, не будет. Но вы меня хотите, вы же мне хотите негативные последствия для меня огласить, оглашайте. Ну вот будут звонить, что еще будет? Алина Александровна, я уже уже сообщила, если вы меня будете переодевать, то я не вижу, да? Все, слушаю вас внимательно. Внимательно слушаю вас. Я не буду повторять, постараться. Опять детский сад. Слушайте, да вам звонила барышня, обижульки кидала, и вы такая же. Ну, у нас конструктивный диалог или так, попререкаться звоните? Нет, у нас конструктивный диалог, а вы постоянно меня переодеваете. Да. Потому что я не собираюсь упрощать вашу работу. Так, сейчас на моральные мои качества вы пытаетесь давить. Угу. Жить надо посредством, не надо никаких кредитов брать. Да, да, вот именно. Вот именно, поэтому не понадобится. Не получается. Угу. Сбербанк, это очевидно, отказ от платы.